Глава 7. Посланники. Оба друга тотчас отправились в путь и спустились по крутому склону предместья. Достигнув подошвы холма, они с удивлением увидели, что улицы Парижа превратились в реки, а площади — в озера. После сильных дождей, ливших в продолжении всего января, сена выступила из берегов и залила почти половину столицы. Атос и Арамис на лошадях отважно пустились по воде, но скоро бедные животные ушли в воду по грудь. Надо было расстаться с лошадьми и пересесть в лодку. Друзья наши так и сделали, приказав лакеям ждать на рынке. В лодке подплыли они к Лувру. Ночь была темная, и Париж при свете бледных фонарей, дрожавших над этими прудами, с лодками, наполненными солдатами с блестящим оружием, при ночных криках караульных, Париж казался таким воинственным, что привел в восторг Арамиса, который был очень чувствителен к боевым впечатлениям. Они приехали к королеве, но вынуждены были ждать в приемной, потому что ее величество выслушивало в эту самую минуту приезжих дворян, доставивших ей известие из Англии. «Да ведь и мы», — сказал Атос лакею, который отказывал ему, — «да ведь и мы тоже привезли известие из Англии, даже больше, мы сами оттуда приехали». «Как же вас зовут?» — спросил слуга. «Граф де Лефер и шевалье Дербле», — отвечал Арамис. «А, в таком случае», — сказал слуга, услышав эти два имени, которые королева часто произносила в минуты надежды, — «в таком случае совсем другое дело. Ее величество не простит мне, если я заставлю вас ждать хоть минуту. Пожалуйте за мной, прошу вас». Он пошел вперед и повел Атоса и Арамиса. Дойдя до комнаты, в которой сидела королева, он знаком попросил их остановиться и отворил дверь. «Ваше величество», — сказал он, — «простит меня, когда изволит узнать, что я докладываю вашему величеству о приезде графа де ля Фер и шевалье Дербле». Услышав эти имена, королева вскрикнула от радости. Крик ее долетел даже до того места, где стояли наши друзья. «Бедная королева», — прошептал Атос. «Пусть войдут, пусть войдут!» — закричала и молодая принцесса, бросаясь к двери. Бедняжка не расставалась с матерью ни на минуту и старалась своими ухаживаниями заставить ее забыть об отсутствии братьев и сестры. «Войдите, войдите!» — сказала она, сама отворяя дверь. Атос и Арамис вошли. Королева сидела в кресле, а перед ней стояли двое из тех трех дворян, которых наши друзья встретили на заставе. То были господа Фламоран и Гаспар де Колиньи, герцог Шатильон, брат того Колиньи, который 7 или 8 лет назад был убит на дуэли на Королевской площади из-за герцогини де Лонгвиль. Услышав имена мушкетеров, они отступили на шаг и с беспокойством что-то сказали друг другу потихоньку. «Ах!» — вскричала королева, увидев Атоса и Арамиса. «Вот, наконец, и вы, верные друзья! Но государственные курьеры ездят быстрее вас. Двору известны были лондонские происшествия, когда вы въезжали в Париж. Вот господа де Фламоран и де Шатильон привезли мне от королевы Анны Австрийской самые свежие известия». Арамис и Атос посмотрели друг на друга. Спокойствие и радость, блестевшие во взгляде королевы, чрезвычайно удивляли их. «Извольте продолжать», — сказала она, оборачиваясь к господам Фламорану и Шатильону. «Вы говорили, что его величество Карл I был приговорен к смертной казни против желания большинства английских подданных». «Точно так», — пробормотал Шатильон. Атос и Арамис, еще более удивленные, опять взглянули друг на друга. «И что, когда его повели на эшафот, — продолжала королева, — на эшафот его, моего короля, так раздраженный народ спас его!» «Да», — отвечал Шатильон так тихо, что Арамис и Атос, слушавшие очень внимательно, едва могли расслышать этот утвердительный ответ. Королева скрестила на груди руки с благодарностью, а дочь обняла ее и поцеловала со слезами на глазах. «Теперь нам остается только откланяться вашему величеству», — сказал Шатильон, которому роль его казалась тяжелой и который заметно краснел, видя, что Атос не спускает с него глаз. «Останьтесь еще», — сказала королева, удерживая их жестом. «Еще минуту, прошу вас. Вот господа де Лефер и Дербле приехали из Лондона, как вы уже слышали, и сообщат нам новые подробности, которых вы не знаете. Вы передадите эти подробности моей доброй сестре. Говорите, господа, говорите, я вас слушаю. Ничего не скрывайте. Если король жив и королевская честь спасена, остальное мне все равно». Атос побледнел и положил руку на сердце. «Что же?» — спросила королева, заметившая его движение и бледность. «Говорите, граф, я вас прошу». «Извините, ваше величество», — отвечал Атос. «Но я ничего не могу прибавить к рассказу этих господ, пока они сами не сознаются, что они ошиблись». «Ошиблись?» — закричала королева, едва переводя дыхание. «Ошиблись? Что же случилось, боже мой?» «Милостивый государь», — сказал Фламаран Атосу, — «если мы ошиблись, так в этом виновата сама королева, и вы не намерены, надеюсь, поправлять этой ошибки, потому что это значило бы противоречить ее величеству». «Виновата королева?» — повторил Атос своим спокойным и звучным голосом. «Да», — прошептал Фламаран, потупив глаза. Атос печально вздохнул. «Виноват, кажется, тот дворянин, который приехал с вами и которого мы видели в караульной на заставе Дюруль», — сказал Арамис со своей обидной учтивостью. «Потому что, если мы не ошибаемся, граф де Лафер и я, нам показалось, что вы втроем въехали в Париж». Шатильон и Фламаран вздрогнули. «Да говорите же, граф!» — вскричала королева, боязнь которой все увеличивалась. «На лице вашем я вижу отчаяние. Вы не решаетесь известить меня о какой-нибудь страшной новости. Руки ваши дрожат, боже мой! Что случилось?» «Господи, сжалься над нами!» — сказала принцесса, становясь на колени возле своей матери. «Милостивый государь», — сказал Шатильон, — «если вы привезли ужасное известие, так бесчеловечно было бы передавать его ее величеству». Арамис подошел к Шатильону так близко, что почти дотрагивался до него. «Милостивый государь», — сказал он, закусив губы и глядя на него сверкающими глазами, — «вы не намерены, надеюсь, учить графа де Лафер и меня, что надо нам говорить здесь?» Во время этого разговора Атос, положив руку на сердце и склонив голову, подошел к королеве и сказал ей дрожащим голосом: «Ваше Величество, венчанные особы получают от неба возвышенные сердца и потому переносят бедствия легче, чем люди обыкновенные. Поэтому не следует поступать с Вашим Величеством, как поступил бы я с обыкновенной женщиной. Ваше Величество осуждены на страдания. Вот результат поручения, которым вы нас удостоили». Атос встал на колени перед изумленной и дрожащей королевой, снял с груди ящичек, в котором лежали бриллиантовая звезда, отданная королевой лорду Винтеру, и обручальное кольцо, отданное Арамису Карлом I перед смертью. Атос никогда не расставался с этими драгоценностями. Он отворил ящичек и подал его королеве с безмолвной и глубокой горечью. Королева протянула руку, схватила кольцо, судорожно прижала его к губам, и, не вздохнув, даже не простонав, она побледнела и упала без чувств на руки своих дам и дочери. Атос поцеловал платье несчастной вдовы, встал с величием, которое произвело на присутствующих глубокое впечатление, и сказал: «Я, граф де Лафер, никогда не говоривший неправды, клянусь перед Богом и перед королевой, что мы сделали в Англии все, что было возможно для спасения короля. Теперь, шевалье», — прибавил он, обращаясь к Арамису, — «поручение наше кончено». «Нет еще», — отвечал Арамис, — «нам следует еще сказать одно слово этим господам». Он повернулся к Шатильону и прибавил: «Милостивый государь, не угодно ли вам выйти с нами хоть на минуту? Потому что я не могу сказать этого слова при ее величестве». Шатильон в знак согласия молча поклонился. Атос и Арамис пошли вперед, Шатильон и Фламаран отправились за ними. Молча прошли они через переднюю, но когда дошли до уединенной террасы, Арамис вышел на нее и сказал Шатильону: «Милостивый государь, Вы сейчас позволили себе обойтись с нами не совсем учтиво. Это, во всяком случае, было неприлично. Но еще неприличнее то, что вы посланники лжеца». «Как?» — вскричал Шатильон. «А куда девался господин Брюи?» — насмешливо спросил Арамис. «Не поехал ли он переменить свое лицо, которое слишком похоже на Мазарини? Известно, что в полирояле много итальянских масок, начиная от Орликина до Панталоне». «Вы, кажется, вызываете нас», — сказал Фламоран. «Ага, вам только кажется». «Шевалье, шевалье», — сказал Атос. «Эх, позвольте», — отвечал Арамис с досадой, — «ведь вы знаете, что я не люблю неоконченных дел». «Так кончайте», — сказал Шатильон с надменностью, которая нисколько не уступала гордости Арамиса. Арамис поклонился. «Милостивый государь», — сказал он, — «другие на нашем месте приказали бы арестовать вас, потому что у нас есть друзья в Париже, но мы предложим вам очень легкое средство уехать спокойно. Пожалуйте и поговорим минут пять со шпагами в руках на этой уединенной террасе». «Извольте», — сказал Шатильон. «Погодите, господа», — закричал Фламоран, — «знаю, что такое предложение очень соблазнительно, но в эту минуту мы никак не можем принять его». «А почему же?» — спросил Арамис насмешливо. «Уж не соседство ли Мазарини внушает вам такую осторожность?» «О, Фламоран, слышите?» — сказал Шатильон. «Не отвечать значило бы замарать мое имя, мою честь». «И я так думаю», — прибавил Арамис хладнокровно. «Однако вы не отвечаете». Арамис покачал головой с невыразимой дерзостью. Шатильон заметил это и хотел обнажить шпагу. «Герцог», — сказал Фламоран, — «не забывайте, что завтра вы командуете экспедицией, весьма важной. Вас назначил на это место сам принц, утвердила королева, и до завтрашнего вечера вы не принадлежите себе». «Пожалуй». «Так послезавтра утром», — сказал Арамис. «Послезавтра», — задумавшись, повторил Шатильон, — «это слишком долго». «Не я», — отвечал Арамис, — «не я назначаю это время, не я прошу отсрочки, тем более что мы можем встретиться во время этой самой экспедиции». «Вы правы, милостивый государь», — вскричал Шатильон. «Буду очень рад, если вам угодно будет явиться к Шарантонским воротам». «Помилуйте, ради удовольствия встречи с вами я готов идти на край света, и уж, разумеется, не поленюсь проехать два лье». «Так завтра?» «Согласен. Ступайте к своему кардиналу. Но прежде поклянитесь честью, что ничего не скажете ему о нашем возвращении». «Вы диктуете нам условия?» «Почему бы нет?» «Потому что условия предлагаются только победителями, а вы еще не победители». «В таком случае мы будем драться сейчас же. Нам все равно. Ведь мы завтра ничем не командуем». Шатильон и Фламоран взглянули друг на друга. В словах и жестах Арамиса было столько насмешки, что Шатильон едва мог сдерживать негодование, но удержался по совету Фламорана. «Хорошо», — сказал Шатильон. «Кто бы ни был наш товарищ, он ничего не узнает. Но вы обещаете мне, что будете завтра в Шарантоне?» «Будьте спокойны, господа», — отвечал Арамис. Все четверо раскланялись, но на этот раз Шатильон и Фламоран вышли из Лувра первые, Атос и Арамис последовал за ними. «На кого вы так беситесь, друг мой?» — спросил Атос. «Черт возьми, на них!» «Да что же они сделали вам?» «Как? Вы не видели?» «Нет». «Они смеялись, когда вы клялись, что мы сделали все, что могли в Англии. Видите? Они вам верили или не верили? Если они верили, так, стало быть, смеялись с целью оскорбить нас. Если они не верили, так все-таки оскорбили нас, и надо доказать им, что мы годимся на что-нибудь. Впрочем, я рад, что они отложили дуэль до завтра. Сегодня вечером у нас есть дело поважнее». «Что такое?» «Захватить Мазарини». Атос улыбнулся с презрением. «Такие подвиги не по мне, вы знаете, Арамис». «Почему же?» «Потому что похоже на обман». «Но, Атос, вы были бы пристранный начальник войска. Вы сражались бы только в открытом поле, посылали бы сказать врагу, в котором часу хотите напасть на него, и верно никогда ничего не предпринимали бы ночью, чтобы неприятель не обвинил вас в том, что вы пользуетесь темнотой». Атос улыбнулся. «Вы знаете, нельзя изменить характер», — сказал он. «Кроме того, знаете ли вы, в каком положении наши дела? Может быть, арест Мазарини наделает нам больше зла, чем добра, более затруднений, чем торжества». «Скажите просто, Атос, что предложение мое вам не нравится». «О, нет, оно, напротив, очень хорошо, но...» «Что такое?» «Думаю, что не следовало заставлять клясться тех господ. Если они поклялись, что ничего не скажут Мазарини, так и вы приняли на себя обязательство ничего не делать». «Я не принимал никакого обязательства, уверяю вас, и почитаю себя совершенно свободным. Пойдемте, Атос». «Куда?» «К Бафору или герцогу де Бульону, и все расскажем им?» «Пожалуй, только с условием. Начнем с коадьютора. Он духовная особа и умеет разрешить сомнительные для совести вопросы. Мы спросим его мнение». «Ах», — сказал Арамис, — «он все испортит, все присвоит себе. Лучше пойдем к нему после всех». Атос улыбнулся. Видно было, что он не хочет высказывать своей задушевной мысли. «Хорошо», — сказал он. «С кого же мы начнем?» «С герцога де Бульон, если вам угодно. Он ближе всех и по дороге нам». «Теперь позвольте мне...» «Что такое?» «Зайти в гостиницу Шарлемани и поздороваться с Раулем». «Я пойду с вами. Мы оба поцелуем его». Они сели опять в прежнюю лодку и поплыли к рынку. Там нашли они Гримо и Близуа, которые стерегли лошадей, и все четверо отправились на улицу Эннего. Но Рауля уже не было в гостинице. В этот день он получил приказ от принца и тотчас уехал куда-то вместе с Оливеном.